Тут вошел денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брат. «Вы и дверь не закрыли на ключ», — сказал он мне. «А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?» Он покачал головой, а я еще раз понял, насколько же я рассеянный. Я зажег свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании. Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался легкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель, движение стенки все ускорялось, и, наконец, она вся ушла в потолок. Я отпер дверцы шкафа и достал челмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман. «А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи?» – спросил он меня. «Нет», – отвечал я, – «я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано». «Давайте-ка посмотрим, нет пии там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии». Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове. «Почему надо искать ценности? Почему, может, что-то пригодится впоследствии? Разве брат мой не вернется сюда? И что же будет со мною, если он не вернется?» Все эти вопросы точно горели в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить. Мне было чудно, что человек, вместе со мной, роющийся в ящиках, мне совершенно чужой, а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту. Из ящиков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашел плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными каменьями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке. «Ваш брат позабыл в торопях эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите ее, и если жизнь будет милостива ко всем нам, когда-нибудь вы передадите ее брату», – проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком. При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пролилось спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг». Мог ли я тогда думать, сколько страданий мне придется пережить, сколько несчастий свалится на мою бедную голову, и каким созревшим и закаленным человеком стану я через 3 года, пока не увижу брата, и в жизни его и моей действительно все наладится. Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ». Захватив еще кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли все в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа, и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад. «Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас не встретил, как своего петербургского друга, и тоже сообщил о нем денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он ехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и не спрашивал ни о чем. Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише подле него. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем, а сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернемся раньше завтрашнего утра. Пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее: «Так точно». Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком. Чуть ли не целые сутки так много пережил интимного с ним и подле него, и даже не знаю, как его зовут. «Послушайте, друг, — сказал я, — вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга, а я не знаю даже, как мне самому вас звать, не то что называть кому-то». Он улыбнулся, взял меня под руку, но я думаю, ему было бы удобнее положить мне руку на плечо. Так я казался мал рядом с ним, и тихо сказал мне по-английски: «Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую». Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, и я прыснул со смеху. До того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное умное лицо вдруг поглупело. «Ну вот видите, как весело», – процедил он сквозь зубы, – «я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы, хромого дедушку. Представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите меня флорентийцем, как зовут меня свои».